Кому что, но гаденышу суждено было родиться на этой земле дважды. И дважды открывал он себя для себя, как в самый первый раз. Полина отмыла кровь с разбитой головы гаденыша, перемотала ее чистой тряпицей и, соорудив в избе возле печи теплое уютное место, уложила зверька, перед тем напоив его молоком через случайно отыскавшуюся соску. Гаденыш ловил соску, жадно дергал ее, неожиданно каменея телом, защуривался единственным своим глазом. И однажды он снова увидел самого себя, только на этот раз не в острых зрачках матери, а в голубых глазах Полины, поднявшей гаденыша с пола и глядящей на него тоже ласково и нежно. Гаденыш очень смутно удивился про себя какому-то странному нарушению, ведь у нежности зеленый цвет, а тут голубой. Но уже через мгновение опять напрягся, потому что Полина огладила волчонка рукой и, зачем-то приблизив вплотную к лицу, коснулась его носа совсем незнакомо пахнущими губами. Гаденыш дернулся судорожно и испустил из себя теплую струю. А левый глаз у волчонка остался цел, и когда сошел с труб, сквозь заросшую щелку, гаденыш им видел, хотя ни Полина, ни Урман не догадывались об этом. И только после победы над Лайкой гаденыш впервые сообразил, что кажущаяся незрячесть выгодна ему, может служить оружием. Отныне гаденыш сделал своей привычкой наглухо жмурить левый глаз, чтобы кто-нибудь случайно не раскрыл его тайны. Испуганно отскочивший Ефим увидел косо разрезанное голенище. — Ишь ты! — сказал озадаченный Ефим. — Значит, об тебе это мне дед Парфен доложил? — Хорош. Только разве это дело сапоги рвать? Ведь за такое можно и схлопотать, а, зверюга? Гаденыш слушал Ефимовы слова, уже опять свернувшись в клубок. А Ефим, сознанием дела оглядев волка, заскрипел ступеньками и скрылся в избе. Закрывая дверь, он поймал себя на мысли. А ведь зверь-то, однако, видит левым глазом. Ефим снова вернулся на крыльцо, присел над гаденышем и бросил в него спичечным коробком. Гаденыш разом привстал и пристально посмотрел на Ефима. «Но чего, мол, тебе надо?» «Зверь! А, зверь! А ты ведь никак зрячий, только жмуришься, правда?» Ефим потянул осторожно к гаденышу руку. Волк приподнял губу, открывая клыки. «Ладно, ладно, прикидывайся. Разберемся. Ты хоть знаешь, кто я?» «Нет. А я Ефим Постников, хозяин этого всего заведения. Вот кто». Ефим достал из котомки флягу, отвернул пробку. «Ну, здравствуй, волчье отродье! За твое будущее!» Он сильно втянул воздух носом, потер под ним пальцем. «А где Полина-то, зверь?» «Не знаешь. И кто сегодня гостил у нас?» «Тоже не знаешь. Знаешь ты все. Только не скажешь. А жаль, я твою породу уважаю, и мы еще с тобой дела сделаем, а?» Ефим опять присосался к фляге. Гаденыш задрожал носом, слыша незнакомый раздражающий запах, вздохнул. «Что, не нравится самогонка? Эх ты, гаденыш!» Гаденыш прянул ушами, напрягся. Ефим, не зная того, угадал имя, которое особенно хорошо звучало для волка в Полинином голосе. «В общем, будем знакомы. А теперь я пойду спать. Так всем и скажи, кто спросит. Мол, пошел Ефим Игнатьич спать». Еще с осени, обхаживая чернотропной тайгой охотницкие свои места, Полина догадывалась, что предстоящая зима будет холодной. Белка, заранее слыша морозы, строила гнезда низко на дереве. К оттепельной, незнобкой поре она обычно уводила себя на жилье как можно повыше. Все так и состоялось. Январь трещал на середине, но холод не отпускал. И в лесу совсем мало было мышиных канительных следов, что, как правило, рассказывало бы о приходе тепления. Плохая была нынче у Полины охота. Конечно, если бы гаденыш не придрал урмана, на которого Полина рассчитывала основательно, тем более что на белку она его уже пробовала нахаживать, и урман с самого начала выказывал неплохую слежку и вязкость, все могло быть по-иному. Но восьмимесячный гаденыш порвал в драке годовалую лайку. А без собаки по первому сезону, когда еще снег позволял, хорошо взять белку было трудно. Вот и шла добыча через пень-колоду. 5-7 белок за вылазку, хоть плюнь. Попыталась как-то Полина увести за собой в лес волка. Но тот не слушал голоса и дальше конца долинки не шел. А после завернули холода, и частыми стали снеговеи. Кто бы встретил сейчас в тайге Полину, издали ни в жизнь не посчитал ее за бабу. В стеганых брюках, загнанных под ичиги, в андатровой повылезшей коцовейке и беличьей ушанке, она больше смахивала на одного из тех пацанов, что, выпросив со слезьми у бати ружье, иногда шляются по ближним от деревень лесам. А лицо ее заиндивило, краснота от ветряков перешла в багровость, губы спеклись, и шла Полина на лыжах совсем не по бабье, слегка оттопырив локти. К полудню она свалила 3 белок, да по одной промахнула, подобрала из ловушки напрочь замерзшего горнака и вышла на сонный ручей к зимовью. Здесь было тихо и сумрачно, кедрачи застыли до хруста, задавленные снегом, да и сама избушка только смутно улавливалась на глаз. Полина прикладом расчистила низкую дверь и протиснулась внутрь. Минут через 15, сильно надымив, разогрелась железка, и в зимовьюшке стало тепло. Полина натаяла в чайнике снега и поставила варить чай. Сама прилегла на узкой наре и слегка задремала. В плавной размывчивой дымке явилась к ней старая полуразвалившаяся церквенка, что повисла одним концом сруба над желтой рекой в конце Подымахина. Река много лет подгрызала под церковью берег, рушила его тяжелыми маслянистыми пластами. И пришло время, когда совсем заголился сруб, и церквушка должна была вот-вот уплыть к Северному морю. Сюда-то и затащил однажды Полину Ефим венчаться. Ну да, до войны оставалось еще с месяц. Стучал по деревне дождик, теплый вечерний. На реке веселилась гармошка, голоса смеялись чьи-то, и месяц висел над церквенкой не на полну, а узкой искристой полоской. «Да ты не бойся, не бойся!» — тянул за собой Полину подвыпивший Ефим. «Бог на нас не обидится, Он человек добрый, не то чтобы я. Идем. Внутри было темно, и Ефим зажужжал фонариком. Шарахнулись по углам дикие голуби, подняли верхнюю пыль. «Ну, как там дальше-то?» — дурачился Ефим. «Куда становиться-то надо и говорить что?» «Ты пособляй, пособляй мне!» «Значит, так...» Ефим подтолкнул Полину на середину и запел гнусавым в нос голосом. «Слушается Господом вашим вселенским и подымахинским дело об венчании бабы Полины с грузчиком Ефимом. Баба не любит Ефима, но грузчик охоч до той бабы. Что тут поделать, ребята, архангелы-ангелы, мать вашу так?» Полина прыснула в ладошку. «Венчать их или это не надо?» «Не надо!» Полина вздрогнула. Ефим, остолбенев на мгновение, зашарил прыгающим лучом по церквушке, затем выскочил наружу. Полина за ним. Никого не было. «Что же это, Ефим? А?» — спросила Полина. «Может, померещилось?» «Так и мне тоже!» Ефим озирался по сторонам, растерянный, и вдруг с реки донеслось: «Не надо!» И Полина, и Ефим тут же углядели вдали лодку и узнали голос. Кричал Федор. Ефим облегченно сплюнул. «Вот зараза! Всю обедню спортил! Пошли отсюда!» Дождь застучал сильнее, настойчивее, зашипел, и Полина очнулась. На раскалившейся печуре злился чайник, и внутренний сумрак зимовья отчетливо походил на тот церковный. Уже выходя на кордон, Полина спугнула с сугроба белку. Векша пулей взлетела под самый верх, уркнула и затаилась. Полина сняла ружье, подошла к стволу и тюкнула по нему прикладом. Белка, обронив снег, снялась с ветки, на которой хоронила себя, и, широко растопырившись, косо полетела на соседний кедр. Полина почти допустила летягу к спасительной чащобе и нажала спуск. Ружье осеклось. Полина досадливо поморщилась, но преследовать белку не решилась. Пусть живет. Она возьмет ее в следующий раз. Полина перебросила ружье за плечо стволом вниз и, пригнувшись, скатилась с уклона в долинку. У Паскотиной она остановилась. Во двор к избе уходили чьи-то тяжелые, провалистые следы. «Неужели Федор?» — подумала Полина. С чего бы это он возвернулся? И, обозлившись, Полина решительно пошла к дому. На койке, загнутой коромыслом, спал Ефим. Полина от неожиданности чуть не вскрикнула, но тут же закусила губу, потихоньку разделась и из кухоньки стала наблюдать за спящим. Ефим только и сбросил перед тем, как улечься, сапоги да фуфайку, и храпел. Вот ведь забавная штука жизнь. Был веселый, жаркий грузчик из порта, с сильным прокопченным лицом, с кустистыми бровями, с чубом, что в несчетность колец ржано зависал над лбом, безморщинным, ясным. А теперь желтоватая плешь, вокруг которой растрепались присаленные реденькие волосы. Лоб расцарапали глубокие складки, цвет лица нездоровый, земельный. И брови повылезли. Так седенькая щетинка торчит над затемнелыми, завалившимися глазницами. Узкие губы сурово зажаты, пористый широкий нос поблескивает жирными капельками. «Вернулся! Здравствуйте, Ефим Игнатьевич! Заждались!» одними губами, без голоса, — сказала Полина. Ефим круче согнул коромысло, подтянув колени почти к подбородку. Полина все смотрела и смотрела на мужика и не слышала в себе ни добра к нему, ни зла никакого. Равнодушно глядела она на спящего, попыхивающего сквозь горловой клекот перегаром. Потом Полина вспомнила, надо бы ему баньку сготовить, да и поесть чего сгоношить. И вся подхватилась, уверенно задвигалась в нешироком пространстве избы. По первому году кордонной их жизни, аккуратно осень, когда возгорелись уже желтым осыпливым пламенем прибрежные леса, решили Ефим с Полиной сложить на юру, поближе к водице, баню, а от нее нарезать в красной крутяной земле приступки, чтобы удобнее сходить к совсем обленившейся, застекленевшей реке. Еще весной она, как и всегда бывает после ледосноса, хорошо тащила на себе шалые сплавные бревна. И вечерами, если Ефим с Полиной приходили к реке, то приятно им было слышать, как в речных, однозначных шорохах, тупо звучат, обталкиваясь друг о дружку, эти неизвестно откуда пришедшие баланы. Ефим достаточно набраконьерил их. За лето бревна просушились, затаив в себе вечные запахи, обратившихся внутрь живиц. И вообще по душе им пришелся вначале кордонный приют. Выбирал его по месту кто-то с головой, окрестность была вольна и с хорошим насквозь воздухом. По ночам в ветреные дни над кордоном лохматились крупные ломкие звезды. Река неустанно сбегала и сбегала вниз, отчего казалось, что не река это вовсе бежит к северному далекому морю, а кордон плывет куда-то безостановочно и неудержимо. А раз ощущалось движение, значит, и жить было удобней, ровнее, покойнее. От самой воды наложил по изволоку Ефим рубленные из жердевника покота, и по ним, впрягаясь в одну широкую лямку, поделанную из какого-то брезентового рукава, Ефим и Полина, натужно и весело с криками и ефимовыми матерками, доставляли наверх бревна. Когда останавливались отдыхать, и Ефим, отплевываясь, курил, разговаривали. «Вот ты, значит, к примеру, баба. А что такое, по-твоему, дом?» Полина, поддаваясь нелепости, думала. И пока думала, забывала о вопросе, потому как приходило ей в голову что-то такое, о чем она, спроси ее сей момент об этом, никогда и никому бы не сказала. Слово «дом» перерастало у нее про себя в светлую-пресветлую, бесконечную залу с белокаменной в прожилках, как на березе, лестницей, по которой она плавно опускалась в длинном зеленом платье, сползущим за ней по пушистым лазоревым коврам хвостом. Такую залу и такое платье выглядела Полина в привозной заграничной картине. А навстречу ей стоял на одном колене, весь в белом, хороший человек, и пел, протягивая руки. И Полина отвечала ему тоже песней, сливалась с ним голосом, и повторные слова звучали щемливо и ладно. «Дом — это вначале всегда лес», — рассуждал сквозь натруженное дыхание Ефим. «Значит, от леса и пошел дом человеческий. Вот, скажем, это бревно. Оно было на медне живое. Дожжик по ему стекал и так далее. Сок в нем снизу наверх переползал. А теперь из этого мертвого катуна дом будет живой. Только по-другому называться будет. Баня. Ты ровно как спишь, Полька?» «Нет, То-то. Так вот, дом, стал быть, это помещение такое. Очень увлеченно продолжал Ефим, в котором живут люди. К примеру, мы. Мы, значит, тоже люди. От Ефимовой рубахи сильно отдавало потом, касатки визжали над ними и падали к воде. «Да, Ефим», — отуманенно кивала Полина, — «живут люди». Возле бани она научилась в первый раз держать ружье, куда вставлять патрон и чего нажимать. Ефим незлобиво сердился, когда Полина зажмуривалась обоими глазами и дергала спуск, начисто оглушая себя. Дробь не попадала в назначенное бревно, осекла и щепила другие в срубе. И все начиналось сначала, пока не вышло. И Полина не поняла, почему так обязательно нужно видеть на прицельном срезе эту самую бородавку-мушку. Теперь банька стала совсем старой, шибко зачернела снутри и снаружи. Полина натаскала в бочку воды, развела огонь, и постепенно вода нагрелась, и каменка зашипела тоже, когда она плеснула на растрескавшиеся от жары речные булыги с ладони. Приготовила она и веники, что еще в лето наломала в березняке обочь кордона. В это время и проснулся Ефим. Вышел на крыльцо в накинутом на плечи полушубке. Он подождал, пока Полина не подошла к избе, выпустил сильную струю дыма и, прищурясь, сказал: «Здравствуй. Здравствуй, Ефим. Я тебе баньку сготовила. Сперва смоешься, а после поешь, ладно?» «Ладно». Они вошли в избу, и опять она не знала, о чем говорить с мужиком. «Слышь, а где урман-то, кобель?» «Гаденыш его урешил». «Волк этот, что ли?» Полина кивнула. «Гаденыш, ну и кличку сгоношили зверю. Одна придумала, а ли с кем в паре?» «Так получилось». «Что получилось?» «Ну имя-то». «Да как получилось-то?» Полина стала рассказывать, а Ефим, глядя под ноги, слушал, покачивал плешивой головой и шуршал ладонью по щетине, густо обметавшей его морщинистое лицо. В паузе он притушил о подошву окурок и встал с табуретки. «Ну, веди в баню». Мылся и парился Ефим основательно, истово хлестал себя, так что пришлось сменить веник. В баньке стало совсем курно, и керосинка тяжело пробивалась светом сквозь теплую густую пелену. В дверные щели сочился холодный белый воздух, а потом, устав и истомившись, Ефим попросил и вообще распахнуть дверь. Сам он лежал на полке, худой, жилистый, с сильно набрякшими по рукам и ногам венами. Тогда-то и надумала Полина спросить: «Как ты там-то, а?» «Там-то?» — не поднимая головы с веника, отозвался Ефим. «Там-то чего?» «Исключительно было. На Федькином курорте. Вишь, живой. Еще поживу, кое-кому на радость». «А что делал там?» «Разное. Припомню, скажу». Полина затворила дверь, прибавила огонь в лампе. «Отощал ты на вроде». «Ишь ты!» — ухмыльнулся Ефим. «А ты как бы нагулялась, гладкость в тебе обозначилась. Иди-ка». «Погоди, а чего годить?» Полина помяла плечами. «Ну ладно», — махнул рукой Ефим. «Ты бы хоть сама чего рассказала. К примеру, что тебе такое Федька говорил, когда на тебя залазил? Интересно». «Ты об чем это?» «А то не соображаешь. Хватит тебе. Ефим приподнялся на локтях, пристально и долго глядел на Полину. А что, если я тебя придавлю сейчас, курву? Полина вскинула на него глазами и тут же опустила голову, ответив тихо и равнодушно. Это ты можешь, только не боюсь я тебя. С чего бы? Искренне удивился Ефим. Да так, дави. Я свое отжила. Да и тебе твое будущее ни к чему. Ефим сел, вдавив подбородок в колени. Ты в уме, баба? Об чем мелешь? Я-то в уме. Сколь мы с тобой прожили? Не считал. То и оно. Другое ты считал всю дорогу. Это что же другое? Тебе лучше знать. «Хм», — задумался Ефим. Злость, ползущая из него, остановилась на полдороги и неожиданно испарилась совсем. «А все ж ты бы обсказала про Федьку. Как он, кобель-то? Может, и шо? Али отстрелена у него рожалка вместе с рукой?» «Дурак ты!» — сплюнула Полина. Ефим захохотал. И хохот его перешел в натужный мокрый кашель. «Будя, пошутили. Так значит, не боишься ты меня?» «Не боюсь, Ефим Игнатьич. А ведь я и взаправду. Сейчас одену исподники, возьму ружье и отправлю тебя, волчицу, к...» «Не пристрелишь, Ефим, старый ты уже, да и Бога побоишься». «Кого?» «Бога! Это что еще за холера? Бог! Где он такой живет? Настасьины бреды упомнила? Бог! Да кто он такое? Может, ты и впрямь в него веришь, а? Иди-ка сюда, иди! Ближе! Не бойся!» Полина подошла. «Вот мы сейчас проверим, есть он Бог, али нет его?» Ефим замахнулся. Полина, не мигая, смотрела на него равнодушными глазами. И Ефим вдруг ласково, грубо опустил мокрую ладонь на ее закрасневшееся от банного пыла лицо. «Сколько волку-то времени?» «Почти полтора». «Гонялся?» «Нет еще». «Но запел нынче». Всю ночь прошлую молился. «А ты, значит, под волчью песню грешила?» Полина, оторопев от тихоты Ефимова голоса и тона его, грустного и безнадежного, неожиданно для себя обмякла и медленно оползла на пол. А Ефим, попробовав зачем-то рукой брезентовый ремень, которым по вагонному крепился один конец полка, все так же тихо сказал: «Видать, не в ту лямку впряглись мы с тобой однажды. Ну да ладно, живи. Дело у нас и взаправду наконец идет».